Эпилог. Дух и наука. Самое прекрасное и глубокое переживание, которое мы можем испытать, это ощущение тайны. Оно лежит в основе всей истинной науки. Альберт Эйнштейн. Мы с вами проделали долгий путь от первой главы, где встреча с перепуганными студентами медицинской школы положила начало моему путешествию к новой биологии. На протяжении всей книги я старался не особенно отдаляться от темы, заявленной мной в этой главе, как умные клетки могут научить нас жить. Теперь, когда мы достигли конца книги, я хотел бы рассказать, каким образом исследования клеток сделали меня одухотворенным человеком. И хочу объяснить, почему с оптимизмом смотрю в будущее нашей планеты, хотя его бывает трудно сохранить после просмотра утренних газет. Я постарался отделить разговор о духе и науке от предыдущих глав книги, назвав эту ее часть эпилогом. Собственно говоря, это краткий раздел в конце книги, в котором рассказывается, как сложилась судьба ее героя. В данном случае, вашего покорного слуги. Когда много лет назад ко мне впервые пришло решение написать эту книгу, оно явилось для меня настолько глубоким, что мгновенно преобразило всю жизнь. Едва я только произнес свое первое «ага», мой мозг захлестнула волна наслаждения красотой, постигнутой механики клеточной мембраны. А несколько мгновений спустя меня охватила радость, столь глубокая и полная, что мое сердце пронзило боль, а из глаз хлынули слезы. Устройство новой науки открыло мне суть нашей духовной первоосновы и нашего бессмертия. Эти выводы показались мне настолько бесспорными, что ни во что не верящий скептик, я в один миг уверовал. Отдаю себе отчет, что кому-то из вас мои выводы покажутся чересчур умозрительными. Однако рассуждения в предшествующих главах основывались на длительном изучении клонированных клеток и опирались на поразительное открытие, переворачивающее наши взгляды на загадки живого. Эти выводы в эпилоге опираются и на мои занятия естественными науками, они являются результатом религиозного озарения. Ученые традиционного толка предпочтут от них отмахнуться. Ведь здесь речь идет о духе. Но я с легким сердцем представляю их на суд слушателя. По двум причинам. Первая из них – философский принцип бритвы Оккама. Это правило гласит, что из нескольких гипотез для объяснения некоего феномена наиболее вероятно и заслуживает первоочередного внимания самая простая и учитывающая максимум наблюдаемых явлений. Новая наука о волшебнице-мембране в сочетании с принципами квантовой механики предлагает простейшее объяснение, в которое укладывается не только аллопатическая медицина, но и философия, и практика комплементарной медицины и духовного целительства. После стольких лет практического воплощения выводов науки, которые я здесь излагаю, можно с уверенностью свидетельствовать о ее способности изменять человеческую жизнь. Я признаю, что к моему эйфорическому мигу прозрения меня привели результаты исследований, но сам этот опыт весьма напоминал мгновенное обращение, описанное мистиками. Помните библейский рассказ о Савле, ослепленном вспышкой божественного света? Воинствующий преследователь христиан Савл ослеп, но был исцелен христианином Ананией, уверовал, крестился и назвался Павлом. «Вокруг меня не осиял сошедший с Карибских небес свет». Но я со всех ног помчался в медицинскую библиотеку, ибо сознание природы клеточной мембраны, снизошедшее той ночью на мой мозг, заставило меня поверить, что мы – бессмертные духовные создания, существующие независимо от своего тела. Я безошибочно различил внутренний голос, что до сих пор я вел жизнь, которая основывалась не только на ложном убеждении, что гены управляют биологией, но и на другом заблуждении. Якобы мы исчезаем, когда умирает наше физическое тело. Посвятивший годы изучению молекулярных управляющих механизмов в теле человека, в тот потрясающий миг я осознал, что контролирующие нашу жизнь белковые переключатели приводятся в действие сигналами от окружающей среды, от Вселенной. Вы удивитесь, что к этому мигу духовного прозрения меня привела наука. В научных кругах слово «дух» вызывает такие же симпатии, как слово «эволюция» среди приверженцев креационизма. Верующие и ученые-естественники относятся к жизни совершенно по-разному. Когда у религиозного человека что-то не ладится, он призывает на помощь Бога или же некую другую невидимую силу. Если же что-то не так с ученым, он бежит к врачу за таблеткой. Без антацида он не может. Однако в том, что наука привела меня к духовному прозрению, нет ничего необычного. Так как последние открытия физики и клеточной биологии наводят новые мосты между сферами науки и духа. Столетиями со времен Декарта эти сферы были разделены, но я убежден, что лишь их воссоединение даст нам в руки средства сделать этот мир лучше. Время выбора. Последние достижения науки приводят нас к мировоззрению, не противоречащему характерному для древних цивилизаций. Каждый природный объект наделен духом. Немногочисленные аборигенные народы по-прежнему ощущают Вселенную как единое целое. В коренных культурах не делается различий между камнем, воздухом и человеком. Все сущее пронизано духом, невидимой энергией. Вам ничего не напоминает такая формулировка? Не то же ли самое утверждает квантовая механика, в которой материя и энергия неотделимы друг от друга? Именно таков и мир Геи, о котором я говорил в первой главе. Мир, в котором вся наша планета рассматривается как единый дышащий организм, нуждающийся в защите от жадности, невежества и недальновидности человека. Никогда прежде мы так не нуждались в подобном мировоззрении. Когда наука отвернулась от духа, ее цели и задачи коренным образом изменились. Вместо того, чтобы постигать естественный миропорядок и учить людей жить с ним в гармонии, современная наука поставила себе цель управлять природой и господствовать над ней. Порожденные этой философией технологии поставили нашу цивилизацию на грань гибели вследствие необратимого уничтожения паутины природных взаимосвязей. Эволюция земной биосферы была отмечена 5 массовыми вымираниями. Из-за одного из них погибли динозавры. Каждая такая волна практически сметала с лица Земли все живое. Я уже упоминал в первой главе, что некоторые специалисты называют нас свидетелями 6-й волны. Но в отличие от предыдущих, вызванных космическими силами типа падения кометы, источник нынешнего уничтожения находится гораздо ближе, и имя ему – человек. Сидя на крыльце своего дома и наблюдая за заходящим солнцем, подумайте о том, что богатство красок заката вызвано всего лишь загрязнением воздуха. Наш мир даст нам возможность полюбоваться еще и не такими зрелищами умирания. Мы с вами живем в аморальной среде. Духовные устремления в современном мире уступили место войне за материальные ценности. Кто натаскает себе больше игрушек, тот и есть победитель. Для меня лучшей иллюстрацией к образу ученых и инженеров, которые завели нас в этот бездуховный мир, является диснеевский мультфильм «Фантазия». Помните Микки Мауса в роли незадачливого ученика могущественного чародея? В его обязанности входило выполнять разного рода черновую работу в лаборатории, в том числе наполнять огромный бак водой из колодца. Подражая учителю, Микки решает облегчить себе задачу и произносит заклинание, которое превращает обычную метлу в лакея водоноса, а сам мирно засыпает. И бездушный водонос не только наполняет, но и переполняет бак, так что вода заливает всю лабораторию. Проснувшийся Микки пытается остановить разбушевавшуюся метлу, но его знаний на это не хватает, и ситуация только усугубляется. Вода прибывает, пока вернувшийся волшебник не исправляет ситуацию. Вот как затруднительное положение, в которое попал Микки, описывается в самом фильме. «Мы расскажем вам легенду о волшебнике и его ученике». Ученик был довольно-таки сообразительным парнем и горел желанием обучиться ремеслу чародейства. Точнее сказать, он был даже чересчур сообразительным, так как взялся выполнять кое-какие из трюков своего учителя, не овладев ими как следует. Вот так и нынешние чересчур сообразительные ученые принялись вести себя по отношению к генам и окружающей среде, как тот Микки Маус, не разобравшись толком, насколько взаимосвязано все сущее на этой планете. Последствия такого подхода могут быть поистине трагическими. Как же мы дошли до этого? В какой-то момент истории ученые просто-напросто оказались вынуждены отвернуться от духа, во всяком случае от его клерикального извращения. Влиятельнейшая церковь не давала хода научным открытиям, если те противоречили ее догмам. Начало разрыву между духом и наукой положил искушенный политик и талантливый астроном Николай Коперник. В своем опубликованном в 1543 году труде об обращении небесных сфер он прямо заявил, что центром нашей системы является отнюдь не Земля, а Солнце. Сегодня это очевидный факт, но во времена Коперника это было ересью. Новая космология вступала в противоречие с непогрешимой церковью, провозгласившей Землю центром божественной небесной тверди. Не сомневаясь, что инквизиция уничтожит его вместе с его еретическими воззрениями, Коперник благоразумно подождал с публикацией рукописи, пока не оказался на смертном одре. Нужно сказать, что его опасения за свою жизнь были вполне оправданными. 57 лет спустя монах-доминиканец Джордано Бруно, дерзнувший повысить голос в защиту коперниковской космологии, был сожжен на костре, как еретик. Самому же Копернику удалось перехитрить церковь. Умершего мыслителя пыткам не подвергнешь. В результате церкви пришлось так или иначе считаться с его идеями. Веком позже французский математик и философ Рене Декарт призвал к использованию научной методологии для проверки достоверности всех ранее принятых истин. Невидимые силы духовного мира подобного анализа не допускали. В постреформаторскую эпоху ученые стали все больше склоняться к изучению мира природы. Что же до духовных истин, то они были препровождены в область религии и метафизики. Дух и тому подобные идеалистические понятия были дезавуированы как ненаучные, поскольку стоящие за ними истины не могли быть подвергнуты оценке при помощи аналитических методов. Изучение сущности жизни и Вселенной стало уделом рационально мыслящих ученых. И без того глубокий разрыв между духом и наукой был в одночасье усугублен в 1859 году с появлением теории эволюции Дарвина. Теория эта распространилась по миру с той же скоростью, с какой сегодня распространяются слухи в интернете. Она была с легкостью воспринята, ведь ее принципы вполне согласовывались с опытом селекционеров новых пород домашних животных и сельскохозяйственных культур. Дарвинизм объяснял происхождение человечества игрой случайных наследственных вариаций, не оставляя места в науке, да и в самой жизни для божественного промысла. Ученые относились к Вселенной с не меньшим почтением, чем их предшественники, как ученые, так и церковники. Но после дарвиновской теории им больше не было необходимости привлекать к рассмотрению руку Господню в качестве главного зодчего природы. Выдающийся дарвинист Эрнст Майер писал: «Задавшись вопросом, как же возникло это совершенство, мы обнаружим только лишь произвольность, отсутствие плана, бесцельность и случайность». Считая целью жизни борьбу за выживание, теория Дарвина никак не конкретизирует способы ее достижения. Судя по всему, в ней будут хороши любые средства. Не пытаясь определить характер человеческой жизни с учетом морали, неодарвинизм майеровского толка предполагает, что она протекает по законам джунглей. По существу, такой неодарвинизм приходит к выводу, что тот, кто имеет больше, этого и заслуживает. На Западе приняли как нечто неизбежное цивилизацию, где есть имущие и неимущие. И мы всячески отмахиваемся от того факта, что за все на свете надо платить. Увы, в эту цену входят и доведенная до крайности планета, и бездомные, и дети, которые за гроши строчат для нас дешевые джинсы. Они проиграли в этой борьбе. По образу и подобию Вселенной. Той Карибской ночью я понял, что в этой борьбе потерпели поражение даже и те, кто в нашем дарвиновском мире считается победителем. Ведь мы составляем одно целое с большой Вселенной или, если угодно, Богом. Лично я не воспринимаю его как бородатого старца, восседающего на небесном троне. Господь для меня выражен в формуле «все это». Вся среда Вселенной. Клетка реализует ту или иную модель поведения, когда ее мозг, клеточная мембрана, откликается на сигналы из окружающей среды. По существу, каждый функциональный белок в нашем организме представляет собой комплементарный образ того или иного сигнала среды. Белок, который не соответствовал бы никакому сигналу, не выполнял бы никакой функции. А это значит, что каждый белок в нашем теле – это физический или электромагнитный аналог чего-то, обязательно присутствующего в окружающей среде. Будучи белковыми машинами, мы созданы по образу и подобию Вселенной, или же, как сказали бы многие, Бога. Но вернемся к победителям и проигравшим. Коль скоро человек развивался как дополнение к окружающей его среде, то, изменив ее слишком сильно, мы перестанем быть ей комплементарны и вписываться в нее. Сегодня человек переделывает планету настолько сильно, что ставит под угрозу собственное выживание, наряду со многими другими организмами, уже сегодня исчезающими с лица Земли. Эта угроза в равной мере затрагивает владельцев дорогих автомобилей, воротил империй фастфуда и беднейших рабочих, тех самых проигравших в борьбе за существование. Из этой коллизии существует только два выхода – вымереть или мутировать. Мне кажется, нам стоит всерьез задуматься, зачем ради увеличения продаж Биг Маков вырубать тропические леса? Почему огромная армия наших автомобилей загрязняет воздух и как наши нефтехимические заводы разъедают землю и отравляют воду? Природа создала нас соответствующими окружающей среде, но вовсе не той, которую мы сегодня творим. Клетки научили меня, что мы часть целого, и наша забывчивость об этом грозит большой бедой. А еще я понял, что каждый из нас обладает уникальной биологической индивидуальностью. Но почему? Что придает клеточному сообществу каждого из людей его неповторимость? На поверхности наших клеток имеется семейство рецепторов распознавания биологической идентичности. Именно они отличают одного индивидуума от другого. Один из наиболее изученных подклассов таких рецепторов, называемый лейкоцитарными антигенами человека, связан с функциями иммунной системы. Если бы у человека можно было удалить лейкоцитарные антигены, его клетки больше не несли бы на себе отпечатка принадлежности к конкретной личности. Они по-прежнему были бы человеческими клетками, но, так сказать, общечеловеческими. Если лейкоцитарные антигены вернуть обратно, клетки снова приобретают индивидуальность. Чем более сходны друг с другом наборы лейкоцитарных антигенов донора и реципиента при пересадке органов, тем менее бурной окажется реакция отторжения, запускаемая иммунной системой последнего. Предположим для примера, что для идентификации вас как биологического индивидуума используется набор из 100 различных лейкоцитарных антигенов, расположенных на поверхности каждой вашей клетки. Чтобы выжить, вам необходима операция пересадки органа. При сравнении моего набора из 100 лейкоцитарных антигенов с вашим выясняется, что соответствуют друг другу только 10 из них. Это значит, что мой орган вам не подходит. Именно несходство наших лейкоцитарных антигенов позволяет сделать вывод, что мы с вами по существу совершенно различны. Несходство мембранных рецепторов приведет в действие вашу иммунную систему, которая станет изо всех сил стараться отторгнуть пересаженные чужеродные клетки. У вас будет гораздо больше шансов на успешный исход, если найти донора, чьи лейкоцитарные антигены в большей степени соответствуют вашим. Однако в своих поисках подходящего донора вы не сможете преуспеть на все 100%. До сих пор ученым не удалось отыскать двух биологически тождественных индивидуумов. Но теоретически возможно создать универсальные донорские ткани, удалив с поверхности клеток мембранные рецепторы индивидуальности. Такой эксперимент ждет своего воплощения. Обезличенные, лишенные лейкоцитарных антигенов клетки в таком эксперименте не будут отторгаться иммунной системой. Следует отметить, что хотя внимание ученых традиционно обращено на природу этих иммунных рецепторов, индивидуальность отдельным особям придают не они, а их активация. Расположенные на поверхности каждой клетки, эти рецепторы представляют собой своего рода антенны, улавливающие комплементарные сигналы окружающей среды. Они считывают сигнал сущности, которого нет в самой клетке. Он приходит извне. Представьте себе, что человеческое тело – это телевизионный приемник. Вы – это изображение на его экране. Но изображение это идет не изнутри телевизора. Ваша личность – это воспринятая антенной телепередача из окружающей среды. Представьте, что однажды во время просмотра телепередачи изображение на экране телевизора погаснет. Вашей первой мыслью будет: «О, черт, телевизор сломался». Но погибло ли вместе с телевизором изображение? Для ответа на этот вопрос вам потребуется взять другой телевизор, включить его в розетку и настроить на тот же канал, который вы смотрели ранее. И вы убедитесь, что передача по-прежнему идет, несмотря на проблемы с вашим приемником. Отказ телевизора не может повлиять на передачу извне. В данной аналогии телевизионный приемник адекватен клетке. Его антенна, принимающая телепередачу, соответствует полному набору идентификационных рецепторов на поверхности клетки. А телепередача – сигналу из окружающей среды. Привыкшие обращать внимание только на ньютоновский материальный мир, мы сходу решили бы, что именно белковые рецепторы и являются человеческой сущностью. Но это все равно, что считать, будто источником телепередачи является антенна телевизора. Рецепторы клетки не источник сущности, а средство, при помощи которого она улавливается из окружающего мира. Когда я до конца осознал эту систему отношений, то понял, что моя личность, моя сущность пребывает в окружающем мире независимо от того, живо мое тело или нет. Как и в аналогии с телевизором, если мое тело умрет и в будущем родится некто с тем же самым набором идентификационных рецепторов, новый биологический телевизор, этот некто воспримет из окружающего мира меня. Я вновь возникну в этом мире. Когда мое физическое тело умрет, передача будет по-прежнему идти. Моя индивидуальность – это сложная совокупность характеристик, содержащаяся в обширном массиве информации, которая в совокупности и составляет окружающий мир. В пользу моей идеи, что телепередача индивидуума существует и после его смерти, говорит опыт людей с пересаженными органами. Многие из них говорят, что эта операция вызвала у них определенные поведенческие и психологические изменения. Так, вполне здравомыслящая и склонная к консерватизму жительница Новой Англии по имени Клэр Сильвия была немало удивлена, обнаружив, что после операции по пересадке сердца и легких ей стали нравиться пиво, куриные наггетсы и мотоциклы. Поговорив с родными своего донора, она установила, что ей пересадили сердце погибшего 18-летнего байкера, обожавшего пиво и курятину. В своей книге «Перемена сердца» Сильвия рассказывает об изменениях, которые произошли с ней и другими членами группы психологической поддержки людей с пересаженными органами. Целый ряд подобных историй приводит и Пол Пирсел в книге «Шифр сердца. Как воспользоваться мудростью и силой нашей сердечной энергии». В описанных им случаях пересадка органов вызывала настолько подробные воспоминания, что ни о каких совпадениях не могло быть и речи. Одной маленькой девочке после пересадки сердца стали сниться сцены убийства. Они были настолько яркими и отчетливыми, что благодаря им удалось поймать человека, который убил ее донора. Механизм приобретения реципиентом вместе с пересаженным органом новых черт характера пытается объяснить теория клеточной памяти. Это представление о том, что воспоминания человека каким-то образом запечатлены в его клетках. Вы знаете, я с почтением отношусь к интеллекту отдельных клеток, но всему есть предел. Да, клетки могут помнить, что они являются мышечными клетками или, скажем, клетками печени, но и только. Не может быть такого, что клетки наделены механизмами восприятия, позволяющими распознать и запомнить вкус наггетсов. Представление о психологической и поведенческой памяти имеет смысл, если принять во внимание, что пересаженные органы по-прежнему содержат первоначальные рецепторы индивидуальности донора и воспринимают из окружающего мира ту же самую информацию. Тело донора мертво, но связанная с ним передача по-прежнему идет. В этом смысле все люди бессмертны. Именно таково было озарение, снизошедшее на меня во время размышлений над механизмами действия клеточных мембран. Клетки и трансплантация органов позволяют объяснить не только бессмертие, но и переселение душ, реинкарнацию. Вполне возможно представить себе ситуацию, когда некий будущий эмбрион получит тот же самый набор рецепторов индивидуальности, который сегодня имею я. Такой эмбрион станет мной, моя сущность вернется, но станет проявлять себя через посредство другого тела. Между прочим, стоит только представить себе, что ваши рецепторы могут с равным успехом реализоваться у белого человека, у чернокожего, у азиата, у мужчины или у женщины, как расизм или сексизм окажутся не только аморальными, но и смешными. И коль скоро окружающий нас мир есть все это, то есть Бог, а антенны наших рецепторов улавливают лишь узкую полосу этого обширного спектра, значит, каждый из нас — это малая часть целого. Малая часть Бога. Посланцы на Землю. При всей своей полезности аналогия с телевизором все же не является полной, ведь телевизор — это лишь воспроизводящее устройство. Но все, что мы с вами делаем в своей жизни, изменяет окружающий мир. Мы переделываем его просто потому, что существуем. Поэтому более полноценной иллюстрацией наших взаимоотношений с духом будет сравнение человека с космическими зондами Spirit, Opportunity или другими аппаратами, посланными НАСА на Луну или Марс. Человек пока что не имеет возможности физически присутствовать на Марсе, но нам хочется заранее знать, что нас там ожидает. Поэтому мы и отправили туда аналог человека-исследователя. И хотя наши марсоходы не похожи на людей, они способны выполнять целый ряд человеческих функций. У них есть глаза, телекамеры, которые позволяют видеть планету. Есть детекторы вибраций, играющие роль ушей, которые слышат ее звуки. Химические датчики, распознающие вкус планеты и так далее. Иными словами, датчики на космическом зонде дают ему возможность воспринимать Марс в какой-то мере так же, как человек. Давайте присмотримся к работе марсианских зондов чуть более пристально. У этих аппаратов имеются антенны, рецепторы, настроенные на получение информации, которую передает оператор НАСА. Именно он посылает информацию, которая вдыхает жизнь в машину на поверхности Марса. Но информация идет здесь в обоих направлениях. Оператор получает от зонда сведения о том, что тот нашел на Марсе. Получив эту информацию, оператор интерпретирует ее и использует приобретенные знания, чтобы эффективнее исследовать марсианскую поверхность. Мы с вами своего рода земные зонды, посланцы на Землю и получающие информацию от мирового оператора, духа. Мы живем, и наше восприятие мира возвращается к этому духу. Ваш вариант проживания на Земле влияет на характер вашей сущности. Подобное взаимодействие вполне соответствует концепции кармы. Когда мы поймем это как следует, то станем обращать больше внимания на свою жизнь. Ведь последствия наших поступков сохраняются гораздо дольше, чем наши тела. То, что мы творим в течение своей жизни, вполне может вернуться к нам или же к будущему варианту нас самих. В конечном итоге клетки преподали мне урок, который лишь подкрепляет ту мудрость, которую веками пытались донести до нас духовные учители. Каждый из нас — это материализованный дух. Прекрасной иллюстрацией к этой духовной истине может послужить взаимодействие света с призмой. Когда луч белого света проходит сквозь призму, ее кристаллическая структура рассеивает его таким образом, что на выходе получается радужный спектр. Каждый из цветов, хотя и является составной частью белого, виден отдельно, поскольку имеет специфическую частоту колебаний. Если обратить этот процесс, пустить на призму радужный спектр, то отдельные частотные составляющие будут складываться и дадут на выходе луч белого света. Представьте себе, что каждая конкретная человеческая индивидуальность – это составляющая радужного спектра с определенной частотой. Если мы по своему произволу удалим из спектра ту или иную частоту, тот или иной цвет просто потому, что он нам не нравится, а затем пропустим все оставшееся сквозь призму, то не получим на выходе белого света. Ведь белый свет по определению есть сочетание всех частотных составляющих. Очень многие люди, которым близки духовные материи, ожидают возвращения белого света на нашу планету. По их представлениям, он явится в облике конкретной личности – Будды, Иисуса или Мухаммеда. Однако моя новообретенная духовность говорит, что белый свет вернется к нам лишь после того, как каждый человек на планете станет воспринимать всякого другого человека как индивидуальную частотную составляющую белого света. А до тех пор, пока мы позволяем себе унижать, а то и уничтожать людей, которые нам не нравятся, то есть вырезать из спектра какие-то его составляющие, нам белого света не видать. Оберегать, лелеять каждую человеческую частоту, чтобы он мог вернуться. Вот наша задача. Фрактальная эволюция. Теория, описывающая жизнь. Итак, я объяснил, почему стал духовным ученым. Теперь хочу объяснить, почему я оптимист. История эволюции, по моему убеждению, это история повторяющихся периодов. Мы сейчас находимся в критической точке, но планета проходит через нее уже не в первый раз. Эволюция Земли перемежалась катаклизмами, которые практически сметали с ее лица все живое. Вспомним хотя бы хорошо известных динозавров. Как и сегодняшний кризис, эти катаклизмы были напрямую связаны с экологическими бедствиями. По мере роста численности человечества, оно стремится отвоевать у других обитателей планеты все больше жизненного пространства. Но есть повод для оптимизма. Аналогичные трения в прошлом заставляли людей жить по-новому. И теперь заставят. Мы завершаем один эволюционный цикл и готовимся вступить в другой. Текущий цикл подходит к концу, и люди естественным образом начинают все больше тревожиться из-за сбоев опорных структур цивилизации. Однако я верю, что динозавры, которые сегодня терзают природу, обречены на вымирание. А выживут из нас те, кто в полной мере поймет, насколько губительна для планеты и для нас самих бездумность наших поступков. Почему я так в этом уверен? Это происходит от моего внимания к фрактальной геометрии. Вот почему она так важна для изучения нашей биосферы. Геометрия – это математическая дисциплина, выясняющая, каким образом различные части чего-либо соотносятся друг с другом, образуя целое. До 1975 года единственной доступной для изучения была геометрия Эвклида, изложенная им за 300 лет до нашей эры в 13-томном труде под названием «Начало». Для людей с пространственным воображением Эвклидова геометрия вполне понятна и наглядна, так как оперирует с такими телами, как куб, сфера или конус, путем проецирования их на плоскую поверхность. Однако к природе Эвклидова геометрия неприменима. Ни дерево, ни облако, ни гору с помощью математических формул не удастся отобразить на плоской поверхности. В природе большинство органических и неорганических образований имеют относительно нерегулярную и, на первый взгляд, хаотичную структуру. Такие природные объекты можно описать только с помощью недавно разработанной математической дисциплины, получившей название фрактальной геометрии. Основал эту дисциплину в 1975 году французский математик Бенуа Мандельброд. Как и квантовая механика, фрактальная, дробная геометрия говорит о необходимости рассматривать нерегулярные природные структуры, этот причудливый мир замысловатых форм и объектов, более чем в трех измерениях. Математика фракталов на удивление проста. Используется только одно уравнение, включающее в себя простые операции умножения и сложения. Затем то же самое уравнение повторяется бесконечное число раз. Например, так называемое множество Мандельброта строится по следующей простой формуле. Берется некое число, умножается само на себя, после чего результат прибавляется к исходному числу. Результат этой операции снова подставляется в ту же формулу. Полученный результат подставляется туда же и так далее. Однако, несмотря на простоту и единообразность этой процедуры, для реального построения фрактального объекта ее необходимо повторить миллионы раз. Огромное время, которое требуется для проведения таких вычислений вручную, помешало бы математикам прошлого распознать достоинства фрактальной геометрии. Лишь с появлением мощных компьютеров Мандельброт смог разработать свою новую математику. Неотъемлемой чертой геометрии фракталов является построение бесконечно повторяющихся, самоподобных структур, вложенных одна в другую. Представление о таких повторяющихся формах можно получить на примере популярной игрушки – русской расписной куклы-матрешки. Каждая меньшая структура представляет собой уменьшенный вариант большей, но не обязательно точную копию. Фрактальная геометрия устанавливает соотношение между такими структурами в целом объекте и между теми структурами, которые усматриваются в его частях. Так, например, рисунок мелких веточек, которые отходят от крупной ветви дерева, имеет сходство с рисунком крупных ветвей, отходящих от ствола. Рисунок большой реки имеет сходство с рисунком ее меньших притоков. В человеческих легких фрактальная структура разветвленных дыхательных путей в бронхах повторяется в меньших по размеру бронхиолах. Система кровеносных сосудов человека, его периферийная нервная система также состоят из повторяющихся структур. Быть может, все эти наблюдаемые в природе повторяющиеся структуры – чистое совпадение? По моему твердому убеждению, это не так. Чтобы было понятно, почему я считаю, что фрактальная геометрия описывает структуру живого, давайте вернемся к двум ранее упомянутым моментам. Во-первых, история эволюции, как я уже не раз подчеркивал, это история восхождения к более полной информированности о своем окружении. Во-вторых, мы установили, что основополагающей единицей восприятия информации в организме является рецепторно-эффекторный комплекс ИМБ. Соответственно, чем большим количеством рецептор-эффекторных белков, оливок в нашей бутербродной модели, обладает организм, тем большая информированность ему доступна, и тем выше он стоит на эволюционной лестнице. Однако на рост числа этих белков, которые могут поместиться в клеточной мембране, имеются чисто физические ограничения. Толщина клеточной мембраны, ее двойного фосфолипидного слоя, составляет 7-8 нанометров. Средний диаметр молекул, информирующих рецептор эффекторных белков, примерно тот же, что и у фосфолипидов, в которые они встраиваются. При такой жестко заданной толщине мембраны туда не получится напихать поверх друг друга сколько угодно ИМБ. Они смогут разместиться там только в один слой. Поэтому увеличение информированности можно достичь лишь одним единственным способом – увеличивая общую площадь мембраны. Вернемся к нашей бутербродной модели мембраны. Увеличение количества оливок означает повышение информированности. Чем больше вы сумеете затолкать их в бутерброд, тем умнее он окажется. А у какого из бутербродов интеллектуальный потенциал будет значительнее? Сделанного из маленькой булочки или из целого каравая? Ответ очевиден. Оливок в бутерброд поместится тем больше, чем значительнее площадь используемого куска хлеба. Перейдем от этой аналогии к биологической информированности и получим, чем значительнее площадь мембраны клетки, тем большее количество белковых оливок она сможет вместить. Таким образом, увеличение площади клеточной мембраны может считаться физическим параметром эволюционного развития и роста информированности. Математические исследования показывают, что в трехмерном пространстве наиболее эффективный рост площади поверхности достигается у объектов с фрактальной геометрией. Эволюция таким образом приобретает существенно фрактальный характер. Повторяющиеся структуры оказываются в природе необходимостью, а не случайностью. Чтобы не вдаваться в математические детали, скажу лишь, что фрактальные структуры действительно характерны для природы и эволюции. Иллюстрирующие их великолепные картинки, построенные компьютером, призваны напомнить, что несмотря на ставшее приметой нашего времени уныние и хаос, в природе есть порядок. И под солнцем в самом деле нет ничего принципиально нового. Повторяющийся фрактальный характер эволюции позволяет предположить, что человек сумеет найти способ так расширить свое сознание, чтобы преодолеть еще одну ступеньку эволюционной лестницы. Восхитительный, загадочный мир фрактальной геометрии предлагает нам модель, согласно которой майеровские произвольность, отсутствие плана, бесцельность и случайность – устаревшие представления. Лично я считаю, что данные идеи не служат развитию человечности и должны повторить судьбу докоперниковской геоцентрической системы. И чем скорее, тем лучше. Для природы и эволюции характерны упорядоченные, повторяющиеся структуры. А примеры из жизни клеток, которые вдохновили меня на написание этой книги, оказываются еще более поучительными. В течение миллиардов лет клеточные системы успешно реализуют продуктивный план мирной жизни, позволяющий им укреплять как индивидуальную, так и общую жизнедеятельность организмов биосферы. Вы можете представить себе сообщество из триллионов членов, живущих в полной и неизменной гармонии? Такое сообщество существует. Оно называется «здоровое человеческое тело». Поистине, клеточные сообщества демонстрируют куда большую эффективность, чем человеческие. Среди клеток не бывает брошенных и бездомных. Разумеется, если не считать случаев, когда наши клеточные сообщества оказываются в глубокой дисгармонии, из-за которой некоторые клетки выпадают из общего сотрудничества. Собственно говоря, онкологические заболевания как раз и представляют собой ситуацию, когда бездомные и безработные клетки начинают жить за счет остальных клеток сообщества. Если бы люди сумели воспроизвести тот образ жизни, который ведут здоровые клеточные сообщества, то в нашем обществе и на планете в целом воцарились бы мир и процветание. Создать такое сообщество непросто, ведь каждый человек воспринимает мир по-своему. Поэтому, строго говоря, на этой планете существует почти 8 миллиардов версий реальности, у каждой из которых своя правда. И по мере того, как население планеты растет, эти правды начинают противоречить друг другу. Клетки сталкивались с аналогичной трудностью на первых стадиях своей эволюции. Мы уже говорили об этом в первой главе, но не лишне будет и повториться. Вскоре после формирования планеты на ней стали быстро развиваться одноклеточные организмы. В течение следующих 3,5 миллиардов лет тысячи разновидностей бактерий, водорослей, дрожжей и простейших принялись безудержно заселять и перенаселять окружающее пространство. Сталкиваясь друг с другом, они наверняка задавались вопросом: а хватит ли нам места под солнцем? Надо думать, он их изрядно волновал. Такая вынужденная близость и вызванные ею изменения окружающей среды заставили их искать эффективный ответ на возникшие трудности. И наступила новая, выдающаяся эволюционная эпоха, когда отдельные клетки объединились друг с другом в альтруистические многоклеточные сообщества. Конечным результатом этого объединения явился человек, занявший место, если не на вершине эволюционной лестницы, то поблизости от нее. Поэтому я верю, что трудности в связи с растущей численностью человечества заставят нас подняться еще на одну ступеньку этой лестницы. Мы станем ближе друг к другу и образуем глобальное сообщество. Каждый член этого просвещенного сообщества будет отдавать себе отчет, что мы созданы по образу и подобию окружающего мира, что наша природа божественна и что нам необходимо вести себя, ориентируясь не на выживание сильнейшего, а на поддержку всего и вся на этой планете. Выживание любящих. Вы наверняка согласитесь с тем, что слова Руми о силе любви прекрасны. Но они не очень-то уместны в наше тревожное время, когда приходится говорить именно что о выживании сильнейших. Разве не прав Дарвин, утверждая, что насилие лежит в самой основе жизни? Разве не верно, что в природе все построено на насилии? Вспомним хотя бы все эти документальные фильмы, где один зверь выслеживает другого, поджидает его в засаде, убивает. А человек? Разве он от природы не склонен к насилию? Простая логика. Животные склонны к насилию. Человек – это животное. Значит, он склонен к насилию. Нет. Природа человека обрекает его на безжалостную конкуренцию не в большей степени, чем гены на болезненность или жестокость. Насилие вовсе не является неотъемлемой составляющей нашей биологии. Об этом говорит пример шимпанзе, наиболее генетически близких нам существ. Бонобо, представители одного из видов шимпанзе, образуют миролюбивое сообщество, возглавляемое самками наряду с самцами. В отличие от других шимпанзе, этика бонобо основывается не на насилии. Для ее описания лучше всего подходит известный девиз «Make love, not war». «Любите, а не воюйте» – лозунг 60-х. Активно использовавшийся, в частности, протестующими против войны во Вьетнаме. Разгоряченные бонобо не устраивают кровавых драк. Они снимают напряжение с помощью секса. Ученые из Стэнфордского университета Роберт Сапольский и Лайза Шер провели исследование и обнаружили, что даже у диких павианов, одних из наиболее агрессивных существ на планете, жестокость не является генетически предопределенной. В стае павианов, за которой исследователи наблюдали в течение многих лет, агрессивные самцы отравились испорченным мясом из мусорки для туристов. Вследствие этого социальная структура стаи кардинально переменилась. Согласно выводам ученых, самки сумели склонить оставшихся, менее агрессивных самцов, к поведению в духе сотрудничества, благодаря чему стая превратилась в уникальное в своем роде миролюбивое сообщество. В редакционной статье в журнале Public Library of Science Biology, где были опубликованы исследования стэнфордцев, специалист по шимпанзе Франс де Ваал из университета Эмори пишет: «Даже самые свирепые из приматов вовсе не обязательно остаются такими всю жизнь». Ну и наконец, сколько ни смотри канал National Geographic, а человек человеку вовсе не обязательно должен быть волком. Мы находимся в конце пищевой цепи хищник-жертва. Для своего выживания нам приходится съедать организмы, стоящие ниже в этой иерархии. Но мы не обречены на поедание вышестоящими. Не имея над собой естественных хищников, человек избавлен от участи жертвы и от всего того насилия, которое предполагает этот термин. Сказанное не означает, что человек не подчинен законам природы. Безусловно, мы тоже обречены на съедение. Мы смертны, и после кончины, каковая увенчает, будем надеяться, долгую и мирную жизнь, наши бренные останки будут употреблены в пищу и возвращены в природную среду. Ситуация подобна змее, свернувшейся в кольцо. Человек, стоящий на вершине цепи питания, служит пищей организмам, находящимся в самом ее низу, бактериям. Но если говорить о том промежутке времени, когда змея еще не успела замкнуть свое кольцо, то он вовсе не обязательно бывает таким уж мирным. Несмотря на свое высокое положение в пищевой цепи, мы – наши собственные злейшие враги. Мы воюем сами с собой, как никакой другой вид животного царства. Животным, стоящим ниже по эволюционной лестнице, тоже случается идти против своих собратьев. Но даже наиболее агрессивные из них по большей части ограничиваются угрожающими позами, звуками и запахами. До убийства дело не доходит. И обусловлено внутривидовое насилие в природных сообществах прежде всего борьбой за необходимые для выживания ресурсы – воздух, воду, пищу, или же выбором партнера для продолжения рода. А среди людей насилие, непосредственно связанное с обеспечением себя средствами к существованию или выбором брачного партнера, составляет лишь малую долю. Человеческое насилие чаще всего определяется стремлением присвоить себе материальные блага, далеко выходящие за пределы необходимого, или с распространением и приобретением веществ, помогающих убежать от созданного нами же кошмарного мира, или же стянущимся из поколения в поколение унижением жен и детей. Но наиболее частая и подлая разновидность человеческого насилия – это идеологический контроль. Во все времена служители культа и послушные им правители толкали своих приверженцев на агрессивные действия против раскольников и инакомыслящих. Насилие человека над человеком не является необходимым, неврожденным, генетически обусловленным животным навыком выживания. Мы способны, более того, я верю, что именно этого требует от нас эволюция, остановить насилие. В последней главе своей книги я уже говорил, что лучший способ сделать это – осознать себя духовными существами, нуждающимися в любви ничуть не менее, чем в пище. Но чтобы подняться на новую эволюционную ступень, мало просто думать об этом. Как и для того, чтобы изменить свою жизнь и жизнь своих детей, мало только лишь читать книжки. Нужно объединяться с людьми, которые думают так же, как вы, которые способствуют прогрессу человеческой цивилизации, памятуя о том, что выживание любящих – единственная этика, способная обеспечить не только личное здоровье, но и здоровье всей планеты. Помните тех недоученных, недооцененных карибских студентов, которые объединились как изучаемые ими клетки и сумели сообща добиться успеха? Поступая так же, вы приблизите голливудский хэппи-энд не только для погрязших в саморазрушительных убеждениях индивидуумов, но и для всей планеты. Пусть мудрость клеток поднимет человечество на новую ступень эволюционной лестницы, где наиболее любящим будет обеспечено не просто выживание, а процветание. Более 10 лет назад, готовя рукопись для первого издания книги, я столкнулся с проблемой. Хотя в уме я твердо решил, что с точки зрения науки важно заявить о существенной роли эпигенетики и клеточной мембраны в управлении поведением и здоровьем, я хотел представить все шире, включив понятие вечной души или сознания. Меня беспокоило, что добавление духовного содержания может подорвать или девальвировать материал, изложенный в книге о клеточной биологии в научных терминах. По большому счету, традиционная наука до сих пор с недоверием относится к использованию термина «разум», а упоминание «духа» и вовсе вызывает раздражение. Ученым-эволюционистом Стивеном Гулдом в книге «Рок веков» была высказана мысль, что наука и религия не должны пересекаться. Он поддержал идею под названием «Нома», являющуюся аббревиатурой от «Non Overlapping Magisteria» – «непересекающиеся магистерии» от английского. Да, мне тоже пришлось полезть в словарь, чтобы узнать значение этого слова. «Магистерия» означает «владение, наделенное большой властью». Гулд имеет в виду религию и науку. Не в пример множеству ученых, которые осуждают иррациональную духовность и самих верующих, и которые не одобряют слишком рациональных ученых, Гулд утверждал, что индивидуумы и культуры должны культивировать как духовную жизнь, так и практические исследования, чтобы испытать полноту человеческого бытия. Но при этом он был сторонником того, чтобы наука и религия оставались отдельными культурами, каждая из которых занималась бы своим делом и шла своим собственным путем, по собственным правилам, хотя их и объединяет общая цель – создание ясного понимания жизни. Я решил проигнорировать совет Гулда и обратиться к царству духа еще в первом издании. Потому что и сам изменился, и больше не был исключительно сверхрациональным ученым, надух не переносящим религию. И сейчас, в очередном переиздании «Биологии веры», будет не лишним спросить, влияет ли вера в загробную жизнь на нашу биологию и поведение. В конце концов, представления о нефизической загробной жизни существовали еще 50 тысяч лет назад. Неандертальцы хоронили своих мертвецов в могилах, где рядом с телами были обнаружены разные инструменты и другие артефакты. Вера, что с окончанием физической жизни жизнь не заканчивается, к тому времени явно уже зародилась. И ответ на вопрос о том, влияет ли вера в загробную жизнь на нашу биологию и поведение, будет звучать «да». С момента первого издания книги были получены научные данные, что религиозная вера людей или духовность оказывает значительное влияние на их здоровье и жизнедеятельность. В 2005 году, когда книга только вышла в свет, ежегодно публиковалось около 800 статей о влиянии религии или духовности на наше здоровье. Спустя 10 лет на эту тему ежегодно пишутся 5000 статей, и все они о том, что пациенты медицинских учреждений и психиатрических клиник часто прибегают к религиозным и духовным верованиям, помогающим справляться с болезнью и другими стрессовыми изменениями в жизни. Профессор медицины университета Дьюка доктор Гарольд Кенниг рассмотрел более 600 таких исследований и пришел к выводу, что люди, отличающиеся большей духовностью, психически намного более устойчивы и быстрее адаптируются к проблемам со здоровьем, чем менее религиозные пациенты. Духовность, идущая на пользу психическому здоровью и благополучию, имеет физиологические последствия, укрепляющие здоровье, уменьшающие риск заболеваний и способствующие успешному исцелению после лечения. Духовные убеждения оказывают прямое положительное влияние на деятельность иммунной и эндокринной систем, имеющих ключевое значение для профилактики заболеваний. Указанные люди демонстрируют значительно лучшие показатели иммунных функций, например, более высокие уровни лейкоцитов и антител, а также существенно более низкий уровень инфекций. У них также ниже уровни гормонов надпочечников, кортизола и адреналина, секреции, которые напрямую подавляют активность иммунной системы, чем у недуховных пациентов. Оздоровительное воздействие духовного сознания как бы частично связано с тем, что дает надежду и является альтернативой нашему врожденному страху смерти. Большинство детей впервые видят смерть, будучи очень юными, когда погибает их золотая рыбка, попугай, кошка или собака. Мы уже в детском возрасте узнаем, что наши друзья ушли навсегда. Но это не так ужасно, чем когда мы понимаем, что нашим родителям уготовано такое же будущее. А более всего нас ужасает смерть, когда мы начинаем понимать, что и сами смертны. Причина тут в том, что в каждый организм, начиная от бактерий, встроен фундаментальный механизм, известный как биологический императив – система запрограммированного желания выжить. Этот императив автоматически задействует поведение для поддержания жизни организма, для которого необходимы дыхание, питьевая вода, поиск пищи и защита от угроз. Животные, не осознающие свою смертность, включают этот механизм только перед лицом неизбежного, опасного для жизни опыта, например, появление этого отвратительного старого саблезубого тигра. Но после того, как человек однажды осознал собственную смертность, императивный механизм работает на постоянной основе, анализируя потенциал угрозы каждого движения и намерения. Биологический императив желания выжить управляется подсознанием. В результате нам не приходится сознательно обременять себя хроническими страхами возможных последствий наших действий. По сути, когда сознательный ум индивидуума становится озабоченным постоянными страхами смерти, это может привести к тревожности, поведенческой дисфункции, при которой люди поддаются хроническому чувству страха по поводу прекращения своего бытия. Разумный ум может пребывать в блаженном неведении о сверхбдительной активности подсознательного ума, но на клетки, ткани и органы организма влияет постоянное высвобождение гормонов стресса. Однако человек, будь то мужчина или женщина, реально осознающий свою духовную природу, больше не обременен страхом смерти, знанием, которое непомерно тяготит нас в течение всей жизни. Лично я узнал об этой ноше, когда ощутил мгновенную и необычайную легкость в момент соединения разумом рецепторов моих клеток с моим духовным источником. С тех пор я слышу одно и то же описание физического освобождения многих других людей, чей жизненный опыт ускорил мгновенную духовную трансформацию. В каждом случае исчезновение страха смерти ведет к проявлению до сих пор непризнанного значения личности, росту энергии и расширению ее прав и возможностей. Важно отметить, что польза для здоровья и облегчение жизни, сопутствующие вере в духовное загробное существование, действуют независимо от того, есть ли для этого осознание некие реалии или нет. Влияние духовного сознания на здоровье – еще один пример силы веры. Прежде чем мы рассмотрим свидетельства о реальности загробной жизни, нужно упомянуть, что современная физика не рассматривает вопрос о смерти. Фундаментальной характеристикой квантовой механики является принцип неопределенности Гейзенберга, из которого следует, что некоторые измерения невозможны. Вместо этого описывается ряд ситуаций, каждая из которых существует с определенной вероятностью. Обычный вариант обсуждения таких результатов – толкование о множестве миров, где каждое из наблюдений связывается с другой вселенной. Другими словами, одновременно существует множество миров, называемых мультивселенной. Новая научная теория биоцентризма усовершенствовала это понятие в предположении, что есть бесконечное количество вселенных, и все, что может произойти, в какой-то из них и происходит. Теоретически смерти нет, потому что все возможные вселенные реализуются одновременно, независимо от того, что делается в любой из них. И хотя мы теряем наши тела, знаменитая Декартова фраза «я думаю, следовательно, я существую» выражает энергию, пульсирующую внутри и вокруг нашего мозга. Такая энергия не может быть ни создана, ни уничтожена. Это один из постулатов науки. Энергия, связанная с нашей идентичностью, не исчезает после смерти. Означает ли это, что наш уникальный энергетический профиль выходит за пределы этого известного нам мира и переносится в другие миры? Его святейшество пространства времени и мой личный герой Альберт Эйнштейн написал семье своего недавно умершего друга Микеле Бессо. И вот Бессо ушел из этого странного мира чуть раньше меня. Это ничего не значит. Такие люди, как мы, знают, что различие между прошлым, настоящим и будущим – ничто иное, как упрямая и настойчивая иллюзия. Эйнштейн имеет в виду свою теорию относительности, которая утверждает, что не существует ни одного особого момента настоящего, и все моменты времени одинаково реальны. Если нет никакого различия между прошлым, настоящим и будущим, то смерть – это иллюзия. Для Эйнштейна бессмертие не означает бесконечного существования во времени, не имеющем конца. Наоборот, в целом оно всегда находится вне времени. Это относится и к тем, кто как будто имеет опыт прошлых жизней. Известно великое множество забавных и удивительных историй о людях, обладавших точным знанием о тех местах, где они раньше никогда не были. Пожалуй, одним из самых убедительных и задокументированных случаев опыта прошлой жизни был рассказ о Джеймсе Лейнингере из книги «Уцелевшая душа», написанной его родителями. Спустя 3 недели после 2-го дня рождения Джеймса Лейнингера каждую ночь стал мучить один и тот же кошмарный сон. Во сне Джеймс выкрикивал странные фразы, например, «самолет в огне», «малыш не может выбраться». Беспокоясь о состоянии сына, Брюс и Андрея Лейнингер собрали все возгласы своего сына и обнаружили, что его переживания – прошлая жизнь летчика-истребителя Второй мировой войны Джеймса Хьюстона. Этот Хьюстон служил на авианосце ВМС США на Тома Бэй и был сбит над Японским морем. Когда юного Джеймса привезли на встречу ветеранов, служивших на Тома Бэй, то многих из них он узнал по имени. Лейнингерам сообщили, что одна из сестер Джеймса Хьюстона еще жива, и они с ней связались. Джеймс смог в точности вспомнить историю семьи Хьюстонов, пережитую им в прежней жизни, когда он был Джеймсом Хьюстоном. «Уцелевшая душа» – захватывающая история о том, как система убеждений четы Лейнингеров, никогда не верящих в реинкарнацию, была потрясена до основания. Им пришлось признать, что их малыш, что бы там ни думали скептики и они сами, дал прибежище душе другого и давно умершего человека. Известны тысячи сообщений о людях, описывающих схожие опыты жизни после смерти и другие реалии, в особенности это относится к так называемым околосмертным переживаниям. Они происходят, когда человек теряет сознание, обычно под угрозой смерти, а затем переживает то, что обозначают как внетелесный опыт. Традиционный сценарий – ощущение перехода к свету, сопровождаемое переполняющими чувствами любви и покоя. Люди с такими переживаниями рассказывали, что в свете они общались с умершими родственниками и друзьями, уже совершившими переход. Как и родители Джеймса Лейнингера, доктор Эбен Александр скептически относился к околосмертным переживаниям. Будучи очень успешным нейрохирургом, он слышал много подобных историй от своих пациентов, но вместе со своими коллегами считал их галлюцинациями. Хотя он признавал, что эти переживания кажутся реальными для данных больных, но считал их не более чем фантазиями, создаваемыми мозгом под воздействием сильного стресса. А то, что верующие люди называли душой, доктор Александр относил к деятельности химии мозга. Все твердые убеждения доктора Александра в том, что околосмертные переживания есть галлюцинации, претерпели радикальные изменения после перенесенного им неврологического кризиса. Мозг доктора Александра был заражен опасным штаммом грамотрицательной бактерии E. coli, чрезвычайно редкой и обычно смертельной инфекцией, которая разрушала его неокортекс, часть мозга, контролирующую мысли и эмоции. Активность неокортекса включает в себя высшую мозговую деятельность, например, сенсорное восприятие, моторно-мышечный контроль, пространственное мышление, язык и подсознание. Повреждение неокортекса часто приводит к семантической деменции, заключающейся в потере памяти, иными словами, постоянной амнезии. Агрессивные бактерии превращали кору головного мозга доктора Александра в сгустки гноя. В итоге его сознательные процессы полностью отключились, и он пролежал 7 дней в глубокой коме. Выздоровление доктора Александра считается по общему убеждению чудом медицины. Но история его более интересна тем, что пока его тело находилось в коме, сам он путешествовал за пределами этого мира и встречался с ангелоподобным существом, направившим его в сферы сверхъестественного. Уникальность околосмертного переживания доктора Александра в том, что этот яркий опыт внетелесного существования проявился, когда его неокортекс стал чистым месивом, а мозг не работал. В других зарегистрированных случаях путешественники признавали, что они сохранили знания о том, кем они были, а также воспоминания обо всех сущностях, с которыми встречались. Но доктор Александр понятия не имел, кем или даже каким он был помимо сознательного наблюдателя, что свидетельствует о потере мозгом всей памяти. После выхода из комы у доктора Александра не было понятия, кто он, и никаких воспоминаний о своей жизни. Со временем история жизни доктора Александра медленно и полностью восстановилась. Это произошло, хотя если воспоминания хранятся в структуре мозга, то инфекция и гибель огромного количества нейронов неокортекса должны были бы навсегда уничтожить его память. Возвращение памяти доктора Александра после регенерации его кортикальной мозговой ткани означает, что воспоминания не встроены в структуру мозга, а загружаются функционирующим мозгом, как программы радиоприемником. Эти наблюдения подтверждают выводы доктора Ларбер, о которых говорилось в главе 7, что хотя гидроцефалия может разрушить большую часть коры головного мозга, пациенты в состоянии сохранить разум и продолжить жить нормальной жизнью. Пожалуй, самым показательным из всех околосмертных переживаний является удивительная история Аниты Мурджани и ее мужа Дэнни, описанная в ее книге «Мое путешествие к смерти и обратно». Я лично считаю жизнь Аниты и ее путешествие во время онкологического заболевания своего рода символом биологии веры. После 4 лет борьбы с мучившим ее раком, тело Аниты достигло точки невозврата. Когда ей оставалось жить не больше недели, жизненно важные системы стали прекращать функционировать. Она была подключена к аппаратам жизнеобеспечения, когда тело начало поглощать ее ткани. Анита была настолько истощенной, что ее многочисленные раковые опухоли можно было наблюдать в форме выступающих шишек на коже. Когда она погрузилась в кому, ее онколог предупредил семью, что Анита уже вряд ли очнется, и им стоит подготовиться к худшему. Уже в коме Анита оставила тело, и процесс ее осознанного внимания стал углубляться. Сначала оно было сосредоточено на происходящем в ближайшем окружении в блоке интенсивной терапии больницы в Гонконге. Она лежала без сознания, но имела представление не только о разговорах рядом с ее койкой, но по мере того, как сознание всплывало над телом, она отчетливо слышала беседы сотрудников больницы в других частях здания. Ее сознание поднималось все выше и выше, и вскоре она живо наблюдала за своим братом за тысячи километров от нее в Индии, когда тот узнал о ее предстоящей смерти. Как свидетельствуют другие сообщения об околосмертных переживаниях, Анита оказалась вне физической реальности, где испытала глубокую любовь, здоровье и покой, не чувствуя при этом мучительной физической кончины тела. В этой потусторонней обстановке Анита встретила своего покойного и горячо любимого отца, а также других умерших членов семьи и знакомых. Благодаря общению с отцом и с ними, а также обозрев всю свою жизнь, Анита поняла, что рак напрямую связан с ее переживаниями в годы взросления. Она четко осознала, что именно страхи и волнения вызвали тяжелое заболевание. Как и во многих других сообщениях об околосмертных переживаниях, Аните предстоял выбор. Вернуться в свое тело или же остаться в этой любящей и безмятежной среде. И хотя Анита предпочла бы не возвращаться в свое измученное болезнью тело, она понимала, что смерть станет сильным ударом для ее любимого мужа Дэнни. А Дэнни, не отпускавший ее руку с момента, когда она погрузилась в кому, бросил работу и был рядом с ней вот уже несколько лет. Вернувшись в тело, Анита принесла с собой все, чему она научилась во время своих потусторонних путешествий. В результате она очнулась и потрясла все медицинское сообщество быстрым восстановлением вышедших из строя жизненно важных функций организма. Через 2 недели после выхода из комы биопсия костного мозга не выявила следов рака, который ранее ее практически уничтожил. Я приведу довольно-таки забавный отрывок из ее книги, где она описывает реакцию лечащего врача. «У нас есть результаты биопсии костного мозга, и это немного тревожит. Впервые за несколько дней я почувствовала некоторое беспокойство. Но что? В чем проблема? В моей больничной палате сидели члены моей семьи и были очень взволнованы. «Мы не можем найти следов рака по биопсии костного мозга», — сказал доктор. «Разве это проблема?» — спросил Дэнни. «Разве это не означает, что в ее костном мозге нет опухолей?» «Но это невозможно», — отвечал доктор. «У нее в теле обязаны быть опухоли. Болезнь не может так быстро исчезнуть. Мы просто обязаны их найти». Пока медики упорствовали в своем стремлении отыскать пропавшую болезнь, через 5 недель после выхода из комы Аниту выписали из больницы совершенно здоровой. Она поняла, какую роль в ее болезни сыграла вера, и записала: «Я ощутила победу и до такой степени утратила страх всего, от смерти, от рака до химиотерапии, что поняла, именно он уничтожал меня». Да, как и я неоднократно подчеркивал в своей книге, страх убивает. Сегодня Анита и Дэнни путешествуют по миру и рассказывают, как противоположное страху чувство, то есть любовь, побеждает неизлечимую болезнь. Они-то делятся удивительными знаниями, полученными в своих потусторонних путешествиях. Я настоятельно рекомендую ее книгу всем, и особенно тем, кто столкнулся с опасной для жизни болезнью. Эта книга не только о том, как существенные изменения убеждений могут сказаться на болезни, но и об удивительной мудрости, которую приобрела Анита, о природе нашей жизни на этой планете, а также о судьбе наших душ, когда мы покидаем свои бренные останки. Кризис ускоряет эволюцию. По состоянию нашей планеты очевидно, что если мы хотим пережить сегодняшние глобальные кризисы как личности и как вид, то должны эволюционировать. Как показывает жизненный опыт Аниты Мурджани и тысяч других людей, идеи и предложения биологии веры могут существенно содействовать нам в этой эволюции и помочь исцелить мир.